Глава 15. Гроза надвигается. Вернемся же к Бильбо и гномам. Ночью поочередно несли дозор, но ничего подозрительного не заметили. Вот только над горой собиралось все больше птиц. Обитавшие на горе вороны кружились над вершиной с громкими криками, а с юга подлетали другие птицы, стая за стаей. «Что-то здесь не так», — сказал Торин. «Осень минула, все перелетные птицы давно должны были улететь в теплые края, и вот на тебе! Тут и скворцы, и зяблики, а за ними целые стаи стервятников. Не иначе где-то поблизости случилась великая битва». «Глядите!» — воскликнул Бильбо, ткнув пальцем. «Вон тот самый дрозд! Верно удрал, когда смог, принялся крушить все подряд, а теперь вернулся. Хоть один уцелел, улитки-то, боюсь, сгорели заживо». Старый дрозд уселся на камень недалеко от входа в сторожевую башню, сложил крылья и защебетал. Потом склонил голову на бок, словно прислушиваясь, снова защебетал и снова выжидательно замолчал. — Кажется, он хочет нам что-то сказать, — проговорил Балин. — Но слишком уж торопится, я его понять не могу. А ты, Торбинс? — Да, трудновато, — согласился Бильбо, на деле не разобравший в дроздовьей скороговорке ни единого слова. Но, по-моему, он сильно беспокоится. — Эх, был бы он вороном, — с чувством сказал Балин. «Ты же не любишь воронов. Когда мы взбирались сюда, ты их проклинал, на чем свет стоит. То были не вороны, а вороны, твари гнусные, мерзкие и грубые. Ты верно слышал, как они ругались нам вслед. Вороны совсем другие. Мы завели с ними дружбу еще при Троре. Они приносили вести из дальних краев, а мы одаривали их всякими блестящими безделушками, которые им так нравились. Вороны живут долго, и память у них долгая. Свою же великую мудрость они передают по наследству, и я был знаком со многими воронами. Знаешь, почему этот пик назвали Враньим? В честь старого Карка и его супруги. Чудесная была пара. Хорошо бы снова с ними встретиться, да вряд ли они дожили до наших дней. Старина Карк уже и тогда был совсем дряхлым. При этих словах Балина дрозд громко вскрикнул и взмыл воздух. — Сдается мне, он понял, о чем мы говорим, — сказал Балин. — Что же? «Будем ждать. Правда, чего, не знаю». Вскоре послышался шорох крыльев. Дрозд вернулся, а вместе с ним прилетел престарелый ворон, полуслепой и лысый. Он с трудом опустился на землю, медленно сложил крылья и подковылял к Торину. «О, Торин, сын Трайна! О, Балин, сын Фундина!» — прокаркал он. Бильбо понимал ворона, ибо тот говорил на всеобщем языке. «Я Роек, сын Карка, вашего верного друга. Карк умер, но я не забыл его наставлений. Тому 150 и еще 3 года, как я вылупился из яйца, и теперь я вожак стаи. Нас осталось немного, но мы хорошо помним великих королей горы. Внемлите! Мои подданные принесли мне диковинные вести. Внемлите! И не корите меня, коли вас не все обрадует. Внемлите! Птицы возвращаются к горе с юга, с востока и с запада, ибо все уже знают, что проклятый смог мертв. «Мертв!» — вскричали гномы. «Мертв! Значит, не нужно нам больше прятаться! Значит, сокровища теперь наши!» «Мертв!» — подтвердил ворон. Он погиб на глазах у дрозда, да не выпадут вовек перья этой славной птахи. 3 дня назад дракон напал на Эсгарот и погиб, сраженный меткой стрелой. Гномы буквально запрыгали от радости, и не скоро Торину удалось их утихомирить. Тогда ворон поведал им о битве горожан с драконом и воскликнул: «Так возрадуйся же, Торин, дубовый щит, ибо сей дворец отныне твой, и сокровища тоже твои. Но недолго придется тебе радоваться, ибо сюда, к горе, слетаются не только птицы. Окрестные земли полнятся слухами о павшем драконе и бесхозных сокровищах, и многие точат зубы на лакомый кусочек. Войско эльфов уже в пути. Его сопровождают стаи стервятников, предвкушающих кровь и смерть. А озерным жителям вдолбили в головы, что всему виной гномы. Мол, это из-за них Смок напал на Эсгарот и спалил его дотла, оставив горожан без крова и пропитания. А раз так, пусть поделятся они своим богатством, а коли не захотят по-доброму, отберем силой. Да будет ваше решение мудрым, ибо вас всего-то 13. Малая горстка осталась от великого племени Дарина, обитавшего когда-то под горой. Но прислушайтесь к моему совету. Не верьте градоправителю. Говорите лучше с тем, чья стрела сразила Смога. Имя ему — Парт. Он потомок Гириона, владыки Дола, человек суровый, но прямой и недвуличный. Всем на радость был бы мир между гномами, эльфами и людьми, но мир будет стоить золота из сокровищницы Трора. Я сказал. «Благодарю тебя, Роек, сын Карка», — отозвался Торин. «Мы не забудем твоей услуги. Но ни крупинки золота нашего наглецы не получат, покуда мы живы. Наша благодарность будет еще весомее, если ты станешь сообщать нам о приближении войск. А коли в твоем племени найдутся молодые вороны с сильными крыльями, отправь одного гонцом в северные горы к моим родичам, пусть поведает им о наших делах. Прежде всего нужно известить моего двоюродного брата Дайна с Железного Взгорья. Он живет ближе других, и у него много отважных воинов. Попроси гонца поспешить». «Не знаю, мудро ли ты решил, но сделаю, что смогу», — ответил Роек. Он взмахнул крыльями и тяжело полетел прочь. «В гору!» — вскричал Торин. «Времени у нас осталось мало, а еды и того меньше», — добавил хоббит. «Ведь было бы чем перекусить, а остальное приложится, верно?» Бедный господин Торбинс. Ему-то казалось, дракон погиб и делу конец, а тут выясняется, что конца по-прежнему не видно. Честно говоря, Бильбо отдал бы половину своей доли, лишь бы все помирились, и не надо было ни с кем воевать. «В гору!» — завопили гномы, пропустив слова хоббита мимо ушей. Деваться было некуда, и следом за гномами Бильбо вернулся в пещеру. «Вам кое-что уже известно, поэтому вы знаете, что в запасе у гномов было несколько дней. Они тщательно облазали пещеру и выяснили, что попасть в нее снаружи можно лишь через парадные врата. Все остальные ходы завалены, так что о них можно не беспокоиться. Принялись укреплять ворота и заодно прокладывать новую дорогу. В пещере нашлось множество инструментов, оставшихся с давних времен. Гномы трудились, не покладая рук, и дело спорилось. Еще бы! Гномы — отличные строители, а вороны приносили вести о продвижении вражеских ратей. От птиц узнали, что король эльфов повернул к озеру, и можно немного перевести дух. О том, что трое пони спаслись от дракона и ускакали к реке, туда, где на берегу лежали припасы и снаряжение. Фили и Кили, как самые молодые и легкие на ногу, отправились за животными. Они отсутствовали 4 дня, а когда вернулись, товарищи пересказали им новые вести, принесенные воронами. Войско короля эльфов и отряды людей с озера движутся к горе. Однако положение уже не казалось безнадежным. Еды было в достатке, конечно, сытники надоели до смерти, но ничего другого все равно нет, а вход в пещеру теперь преграждала высокая и толстая каменная стена. В ней имелись бойницы, сквозь которые можно наблюдать за окрестностями или стрелять, но ворот в стене не было. Спускались с нее и забирались наверх по приставной лесенке, а груз поднимали веревками. Правда, была арка, сквозь которую вытекала река, однако за аркой узкое русло бегущей слегка изменили. Так что теперь речная вода разливалась вширь, и между стеной и обрывом, с которого поток срывался вдол, возникло широкое озеро. Теперь добраться до ворот можно было только вплавь или по узкому гребню, справа от озера, если смотреть со стены. Пони, которых привели Фили и Кили, встретили у обломков старого моста, сняли с них поклажу и отпустили, пожелав удачного возвращения домой на юг.